Поздние редакторы библейских книг, однако, рассматривали вопрос веротерпимости с точки зрения своей эпохи и на ином этапе развития религии. Их шокировало и возмутило то, что Соломон построил храмы идолам, и они осудили его за это. В этом они усматривают причины последующих бед Соломонова царства, хотя современные историки склонны находить им более ординарные причины. Пока израильско-иудейское царство процветало под властью царя Соломона, Финикия переживала столь же счастливый период. В 969 году до нашей эры умер Абивал из Тира, и преемником стал его сын Хирам. Хирам укрепил и украсил скалу, на которой был построен этот город. Он поддерживал союз сначала с Давидом, затем с Соломоном и направил опытных архитекторов для наблюдения за сооружением храма в Иерусалиме. Так как ему ничего не грозило со стороны суши, а в лице Соломона и его большого царства он имел постоянного покупателя, Хирам сосредоточился на море. Во время его правления Тир и финикийцы начали бурную торговую экспансию. За столетия финикийцы стали хорошими мореплавателями и выходили в море еще в 2000 году до нашей эры. Подвиги их торговцев и пиратов упоминались в египетских легендах, написанных около 1100 года до нашей эры, и в поэмах Гомера, созданных два столетия спустя. Тем не менее, их торговая деятельность в ранние времена была довольно ограниченной. В период величия Египта, когда финикийские города были еще молоды, остров Крит, извлекавший пользу из финикийского влияния, стал центром огромной морской державы, которая доминировала в Восточном Средиземноморье. Критское государство распалось в 1400 году до нашей эры после медленного и продолжительного упадка. Окончательным ударом, видимо, послужило цунами. Огромные волны разрушили берега после извержения вулкана на одном из островов в Эгейском море. Пришли микенские греки, и за этим последовал беспокойный период нашествия морских народов. Однако во времена Хирама в Средиземноморье сложилась необычная ситуация. Египтяне находились в упадке в течение трех столетий, и их роль в этом районе свелась к нулю. Крит и материковая Греция переживали мрачную эпоху, последовавшую за вторжением дарийцев и угасанием мощи греческого морского флота. Фактически на всем побережье Средиземного моря единственным процветающим государством было царство Израиля и Иуды, но оно было сухопутным. И финикийцы воспользовались благоприятной возможностью. Они основывали базы на ближайших берегах, особенно на восточно-средиземноморском острове Кипр. Они имели свою базу даже в Египте, создав финикийский квартал в великом городе Мемфисе, откуда могли контролировать торговлю угасающего Египта. Более того, они отважились пойти в неизвестные и таинственные западные районы Средиземноморья. Примерно в это время слагались и передавались греческие легенды про скитание Одиссея. Его приключения с великанами и людоедами, описанные в Одиссее, происходили именно на том самом таинственном Западе. Возможно, финикийцам в их исследованиях помогло заметное усовершенствование техники. В открытом море нет береговых ориентиров для путешественника, ибо само их название говорит о том, что они могут находиться только на суше. Ориентирами могли служить звезды, если бы они не вращались. Но они вращаются на небе вокруг некоего центра, и около этого центра есть яркая полярная звезда, которая практически не меняет своего положения. Вероятно, финикийцы первыми научились использовать полярную звезду в качестве ориентира на море, и именно это открыло им путь на запад Средиземного моря. Согласно преданию, первым городом, основанным Тиром на западе Средиземноморья, стала Утика. Она была заложена на участке африканского побережья к юго-западу от острова Сицилия. В этом месте образуется осиная талия Средиземного моря, где пролив шириной всего 9 миль отделяет западную часть моря от восточной. Предание датирует очень раннее основание Утики, относя его к 1101 или даже к 1140 году до нашей эры. Это, безусловно, слишком рано. Древние города были весьма склонны отодвигать дату своего основания, чтобы обеспечить себе большее превосходство в возрасте над своими соседями. В Вполне вероятно, что Утика была основана во времена царствования Хирама.